Список друзей, знакомых и официальных партнеров Ширяева, кого, по мнению начальника охраны, тот мог беспрепятственно пустить к себе в дом, был не слишком велик. И среди них не было ни одного человека, когда-либо работавшего в органах милиции. Это немного удивило сыщика. И он с мобильного телефона позвонил Тополеву, прося разъяснений. «Ничего не могу сказать по этому поводу», – спокойно ответил экс-разведчик. «То есть я, конечно, знаю, что у Виктора Эдуардовича были какие-то контакты с людьми из вашего ведомства, но он в самой категоричной форме запретил мне наводить о них справки. Может быть, кого-то из них я и мог бы знать в лицо, но, к сожалению, не присутствовал ни на одной встрече Ширяева с милиционерами, поэтому сказать вам о них ничего не могу. Что-нибудь еще?» «Нет, этого пока достаточно», – ответил Гуров и, попрощавшись с Тополевым, отключил телефон. Конечно, сыщику казалось странным, что скрупулезно следивший за всем начальник охраны ничего не знал о контактах Ширяева с милицейскими чиновниками. Но в конце концов запрет начальства мог быть более чем достаточным основанием для такого неведения. Так или иначе, но Гуров решил, что обязательно побеседует с Тополевым по этому поводу. А пока следовало проверить, чем занимались близкие Ширяеву люди в то время, когда он бесследно растворился в воздухе. На проверку алиби тех людей, которые были в списке Тополева, у Гурова ушло больше половины дня. Он, конечно, не рассчитывал, что будет встречен этими господами с радушием и сердечной теплотой. Но столь откровенной враждебности, с какой его принимали близкие Ширяеву люди, совершенно не ожидал. И к концу опроса у сыщика сложилось ощущение, что в нем и только в нем видят причину всех мировых бед те люди, которых он опрашивал. Но когда Гуров пытался выяснить причину этой враждебности по отношению к себе, вразумительных ответов от знакомых пропавшего бизнесмена так и не дождался. Исключением стал лишь один человек из списка – Василий Немов, немолодой бизнесмен средней руки, с детства друживший с пропавшим Ширяевым. «А чего вы от меня ждете? Чтобы я вам в ножки кланялся и пыль под вашими ботинками целовал?» Сердито поинтересовался он в ответ на просьбу сыщика объяснить столь недружелюбное отношение к нему. «Все вы только и умеете, что людям жизнь портить, да еще за это и денежки брать. Вот и сейчас вам наверняка плевать на то, найдется Ширяев или нет. Главное, чтобы ваши деньги медным тазом не накрылись». «Вы меня, наверное, с кем-то путаете», — сухо отрезал Гуров. «Я милиционер, а не налоговый инспектор. Деньги Ширяева меня меньше всего интересуют». «Ой, да перестаньте вы Ваньку валять!» — отмахнулся Немов. «Все прекрасно знают, что у Витьки с вашей братьей какие-то дела были. Вот он и смотался подальше, чтобы ваши ненасытные животы не кормить. А может быть, вы его сами ликвидировали, а теперь пытаетесь сделать вид, что пропавшего мужика ищете?» «А с кем именно из нашей братьи у Ширяева контакты были?» Решил не поддаваться на провокацию Гуров. «Это вы лучше меня знать должны!» Усмехнулся Немов. «Ведь только вид делаете, что все чистые и неподкупные, а на самом деле у каждого руки по локоть в чужие карманы засунуты. Конечно, я согласен с тем, что Витька далеко не идеальным мужиком был, но он, в отличие от вас, хоть никогда показухой не занимался. А вы выдадите на расправу парочку своих бывших сообщников и кричите на всю страну, что с коррупцией боретесь!» «А это-то тут при чем?» Гуров с трудом сдерживал желание как следует осадить бизнесмена. «Какое отношение к Ширяеву имеет борьба с коррупцией в рядах милиции?» «Ой, да не стройте из себя дурачка!» — поморщился Немов. «Я же вам только что объяснял, что коррупция в милиции и пропажа Ширяева напрямую связаны между собой. Не тяни вы из него деньги, не свяжись он с ментами, сейчас бы работал как обычно». «А что за причины были у Ширяева, чтобы связаться, как вы говорите, с ментами?» Совершенно спокойно спросил Гуров. «Не знаю. О своих делах он мне не докладывал. У вас все? Или еще какие-то вопросы есть?» Поинтересовался Немов. И Гурову, как он ни старался, большего вытянуть из бизнесмена не удалось. Немов либо действительно ничего не знал, либо не хотел говорить. С остальными оброшенными столь откровенного разговора не получилось. Но сути дела это не меняло. У всех друзей и знакомых Ширяева, кого бы он мог пустить к себе в дом, было достаточно хорошее алиби. Конечно, их показания следовало еще раз проверить, но Гуров решил пока не заниматься этим. После разговора с Немовым у сыщика родилась одна идея, и он решил ее осуществить прямо сегодня. Как ни неприятны были Гурову слова престарелого бизнесмена, но не согласиться с тем, что они недалеки от истины, сыщик не мог. Все-таки первопричиной того, что поиски Ширяева были поручены ему, было именно наличие в рядах милиции оборотней в погонах. Еще вчера вечером он, Кричко и Орлов сошлись на том, что и Главк не застрахован от наличия этих перевертышей. И после разговора с Немовым Гуров понял, как проще всего заставить их показать свое истинное лицо. Нужно просто подкинуть им приманку, от которой оборотни не смогут отказаться, а затем уже можно будет брать их тепленькими. Вчерашняя мысль о ловушке уже не казалась сыщику столь привлекательной, но прежде чем осуществить свою новую задумку, следовало реализовать то, что они с Кричко и генералом планировали. И уже потом можно будет действовать по-иному. Решив оставить проверку алиби знакомых Ширяева на следующий день, Гуров собирался вернуться в Главк. Но перед этим сыщику предстояло одно маленькое дело. Несмотря на вчерашние насмешки над Станиславом, сыщик решил таки побеседовать с Андреем Игнатьевичем Трофимовым, тем самым человеком, что якобы отсидел за Ширяева. В первую очередь Гуров шел на это потому, что давным-давно взял себе за правило не зацикливаться на одной единственной версии, какой бы заманчивой и перспективной она ни казалась. Все-таки не раз в его практике случалось так, что далеко не самые очевидные причины, способные толкнуть человека на преступление, на самом деле оказывались истинными. Сыщик просто не имел права отметать в сторону все предположения, помимо того, что в пропаже бизнесмена замешаны оборотни в погонах. Все могло быть и совсем иначе. Ну и кроме того, беседа с Трофимовым могла дать ему ту маленькую зацепку, которой до сих пор не хватало для того, чтобы начать распутывать этот жутко перекрученный клубок в деле Ширяева.